«Не вечернее!» — крикнул в блаженстве Бенедикт. «Что, зятек, созрел?» Тихо засмеялись сзади над ухом. Бенедикт строгнул и открыл глаза. «Ну, вас совсем, папа, напугали!» Тесть подкрался бесшумно, даже половицы не дрогнули. Видно, когти втянул. На нем тоже был красный балахон, на голове колпак, только по голосу да по воне слышно было, что «Да, тесть, Кудеяр Кудеярыч!» «Да как?» — шепнул тесть. «Ковырь?» «Не понял. Сковырнуть тянет? Федора Кузьмича, слава ему, сковырнуть готов? Злодея, мучителя, Карлу проклятого!» «Готов», — твердо шепнул Бенедикт. «Папа, я бы его своими руками...» «Сердечко твое золотое!» — радовался тесть. «Ну, наконец-то, наконец-то! Дай обниму!» Бенедикт с Кудеяр Кудеярычем стояли, обнявшись, смотрели на город с высоты.